Она по-прежнему недомогала и теперь стала укладываться очень рано. Я почти все вечера проводил у ее постели. Странные и все же приятные вечера. Я объяснял ей изъяны ее характера. Она слушала, улыбаясь. Потом протягивала мне руку, чтобы я подал ей свою, и говорила: «Бедный Дикки, сколько мучений из-за несчастной девчонки, злой, глупой, надменной, легкомысленной. Ведь я такая, правда?» «Вовсе нет», — отвечал я. «Может быть, вы не особенно умная, но у вас поразительная интуиция и отличный вкус». «Вот как», — подхватывала Адилия. «Значит, кое-что у меня все-таки есть. Послушайте, Дикки, я сейчас прочту вам английские стихи, которые мне недавно попались. Они мне очень нравятся». Адилия обладала удивительно тонким врожденным вкусом. Редко случалось, чтобы она похвалила что-либо посредственное. Но в самом выборе стихотворения, которое она мне прочла, я с тревогой и удивлением почувствовал жажду любви, глубокое понимание страсти и смутное желание умереть. Особенно вспоминается мне строфа, которую она потом часто повторяла: «Освободившись от любви к жизни, освободившись от надежды и страха, мы воздаем краткое благодарение богам, какие бы они ни были, за то, что ничья жизнь не длится вечно, за то, что мертвые никогда не выходят из могил, за то, что даже самая усталая река, в конце концов, достигает моря». «The weariest river», — часто повторяла она. «Самая усталая река. Как хорошо сказано. Это я, Дикки, самая усталая река. И я тихонько направляюсь к морю». «С ума сошли, Адилия», — возражал я. «Вы и сама жизнь». «Это только так кажется», — отвечала она с потешно-печальной гримаской. «На самом деле я очень усталая река». Расставаясь с ней после такого вечера, я говорил: «Но и при всех ваших недостатках, Адилия, я вас, в сущности, очень люблю». «И я вас тоже, Дикки», — отзывалась она.